подвешенному на туго натянутый горизонт далекими парусами, как бельевыми прищепками, и, обливаясь слезами, бросаются обнимать друг друга и кричать, сойдя с ума от счастья, какую-то нелепицу. Вопрос. Но если уже поставлено на последней странице будущего, точка, значит, изменить ничего нельзя? А если хочется что-то в жизни исправить, вернуть кого-то, да любить? Ответ. Наоборот, любую минуту может измениться даже то, что уже было. Каждый прожитый тобой человек меняет все предыдущее. Вопросительный или восклицательный знак имеет силу перевернуть и фразу, и судьбу. Прошлое – это то, что уже известно, но изменится, если дожить до последней страницы. Вопрос. Когда можно листать обратно? И снег будет идти вверх. А Акакий Акакевич пером будет срезать с рукописи каждую букву и стряхивать ее в чернильницу? Поколения за поколением будут воскресать из гробов, а Христос убьет Лазаря? Вода и суша, свет и тьма вернутся в слово? Ответ. Почему ты никогда не принимаешь мои слова всерьез? Ведь понял, что я имел в виду.